Александр Бухтияров. Как вырваться из замкнутого круга? Глава первая. Хотим ли мы что-то изменить? Этот тайм мы уже отыграли и одно лишь сумели понять. Чтоб тебя на земле не теряли, постарайся себя не терять. Из песни Александра Градского. Сколько раз случалось, что мы лежим вечером перед телевизором и смотрим кино, в котором главный герой, победив трудности, сомнения и неуверенность в собственных силах, добивается невероятных изменений в своей жизни, став богатым, счастливым и уважаемым. Преодолев страдания, пустоту и депрессии, несмотря на то, что кто-то его недооценивает и не верит в его способности, он достигает своих целей. Нередко подобные фильмы заканчиваются тем, что он, главный герой, отправляется в путешествие на белом теплоходе или собственной яхте, испытывая заслуженное удовлетворение от того, что смог это сделать. Мы лежим на диванчике, смотрим финал, и комок подкатывает к горлу. Конечно же, мы прикладываем все необходимые усилия, чтобы никто этого не заметил, а в голове мысли. Вот блин! Как у него все здорово обернулось. Хотелось бы тоже. Машины, яхты, путешествия, уважение, любовь, уверенность в завтрашнем дне и благополучие детей. Хотелось бы тоже. Избавление от нудных проблем, победы, достижения, ощущение радости и внутреннего покоя. Интересная, насыщенная жизнь, признание. Хотелось бы своего собственного хэппи-энда. Потом... мы засыпаем. Утром просыпаемся, и все начинается сначала. Мы опять отправляемся в путь по нашему замкнутому кругу. Множество людей большую часть жизни находятся в замкнутом кругу. Замкнутый круг — это когда утром первым приходящим в наше сознание является слово «надо». «Надо, но не хочется». «Не хочется, но надо». Надо идти на работу, но не хочется, потому что работа не приносит нам удовлетворения. Надо отдать сапоги в ремонт, но не хочется, потому что не доставляет никакого удовольствия продолжать их носить. Надо сделать уборку в квартире, но нет особого желания, так как в течение долгого времени не обновлялась обстановка и степень уюта и комфорта не способствует появлению мотивации что-то в этой квартире делать. Замкнутый круг – это когда мы живем не так, как хотели бы. Если нам хронически не хватает чего-то, что для нас важно и необходимо, если мы недовольны тем, как живем, и тем не менее месяц за месяцем, год за годом положение вещей остается неизменным, когда наша жизнь проходит как будто в тумане, один день похож на другой, и нам до боли не хватает чего-то неординарного, нового, каких-то значительных событий и положительных перемен, когда такие прекрасные праздники, как день рождения и Новый год, перестают радовать, потому что эти даты, как вехи, напоминают нам о том, что прошел еще один год, и опять ничего в нашей жизни в лучшую сторону не изменилось. Пять ключевых моментов, долговременное отсутствие или нехватка которых указывает нам на то, что мы попали в замкнутый круг. Это деньги, время, признание, совершенствование и самореализация. Причем, не разобравшись с первыми двумя, очень трудно восполнить недостаток остальных. Понятие недостатка денег весьма относительно. Кому-то их не хватает на самое необходимое, а кому-то на покупку острова в Тихом океане. Случай, когда финансовых поступлений недостаточно для удовлетворения элементарных человеческих нужд, является, к сожалению, самым распространенным и, безусловно, самым обидным. Выглядит он до боли знакомо. Если вместо того, чтобы жить яркой, наполненной жизнью, вместо того, чтобы получать от своей деятельности моральное, творческое и материальное удовлетворение, вместо того, чтобы дарить радость своим детям, приходится трудиться с утра до вечера для того, чтобы семья не голодала, чтобы семья не была раздета, чтобы не отключили газ, электричество, телефон. Все это больше похоже не на жизнь, а на выживание. Нехватка времени тоже не редкость, и с денежным дефицитом частенько идет рука об руку. Нет времени, чтобы отдохнуть с семьей, пообщаться с друзьями, почитать книгу, Я уже не говорю о том, что от занятий любимым делом порой приходится отказываться из-за отсутствия и времени, и денег. Каждый божий день либо НД – нет денег, либо НВ – нет времени. Ребенок просит купить ему мобильный телефон – НД – нет денег. Съездить на пикник – НВ – нет времени. Сходить на концерт любимой звезды – НД – НВ – ни денег, ни времени. Интересно, что причиной нехватки времени, как правило, является то, что все оно уходит на зарабатывание маленьких денег. Денег, которых хватает только на то, чтобы не голодать, не быть раздетым и еще на несколько «не». Периодически возникают бунтарские мысли. «Да что же это за жизнь такая? Сколько можно это терпеть?» Но проходит время, которого не хватает. И возникает привыкание к подобному положению вещей. Опасное привыкание. Смотря по телевизору передачи про путешествия и экзотические страны, мы перестаем хотеть там побывать. Все реже мы заходим в дорогие магазины. На красивые же автомобили начинаем смотреть по-пешеходовски, мол, развелось их, пройти негде. Обидно, что множество людей соглашаются с тем, что есть, когда спектр того, что можно приобрести за деньги, становится просто безграничным, когда чуть ли не каждый день открываются новые туристические агентства, когда в магазинах для дома можно приобрести самые немыслимые вещи, способные усовершенствовать и украсить наш быт, разнообразие бытовой техники просто поражает воображение, а автомобили постепенно перестают быть роскошью. Для кого это все? Ведь подумать только, имея доход немногим более $1000 в месяц, буквально в течение года можно избавиться от груза финансовых хвостов, если они не очень велики, и взять автомобиль в кредит. Начать каждый месяц откладывать сумму, достаточную для того, чтобы раз в год провести время с семьей за границей. Вполне хорошо питаться и одеваться, и каждые 2-3 месяца приобретать что-то, что увеличит удовольствие от нахождения в своем доме. К примеру, кухонный комбайн, микроволновую печь, пылесос и так далее. Тут может возникнуть справедливый вопрос. Где же ее взять, эту $1000? А вы очень этого хотите? Если ваш ответ «да, очень», то, я думаю, все у вас будет в порядке. И посредством этой книги постараюсь помочь вам настолько, насколько это возможно. Быть может, вас интересует, как можно зарабатывать более $1000 в месяц? Что ж, в этой книге вы можете найти ответ и на этот вопрос. В конечном же итоге все зависит от того, что вы возьмете из услышанного. Жизнь вокруг с каждым днем становится ярче и интересней. Но эта яркость – может оказаться не для нас, в случае, если мы позволим себе смириться с тем, что есть, если позволим себе привыкнуть к рутине, к замкнутому кругу, внутри которого оказались, если мы не вспомним о том, что хотим, имеем право и можем жить так, как хотим, если мы об этом не вспомним, то может случиться так, что ничего не изменится никогда. Почему? Да потому что, когда мы привыкаем находить что-то хорошее в том, что есть, одновременно с этим переставая думать о том, как бы мы хотели жить, одновременно с этим переставая искать способы усовершенствовать свою жизнь, мы можем до такой степени увязнуть, что просто не способны будем увидеть возможности, которые порой, не торопясь, проплывают мимо наших окон. Есть разные виды замкнутых кругов. Бывает, что вроде бы и деньги есть, но приходится работать на них, когда нет времени воспользоваться преимуществами, которые наличие денег предоставляет. Потому что стоит только остановиться, и их сразу же не станет. Иногда приходится долгое время держаться за соломинку, казалось бы, неплохого заработка, при этом ощущая, что в любой момент эта соломинка может сломаться, оставляя после себя только один вопрос – что делать теперь? Есть замкнутые круги, находясь в которых мы хронически ощущаем отсутствие перспектив, либо испытываем давление и недооценку начальством нас, как личности. Бывают замкнутые круги недостатка общения и возможности себя проявить. Существует множество видов замкнутых кругов, но всех их объединяет то, что из них можно выйти. Если существует вход, то где-то обязательно есть и выход. И для того, чтобы найти этот выход, необходимо в первую очередь начать думать о том, как мы хотим жить на самом деле. Ведь мы хотим найти выход. А куда мы собираемся выйти? Невозможно найти выход неизвестно куда. Жизнь периодически предоставляет нам возможности, но мы, сконцентрированные на решении нескончаемого потока проблем своего замкнутого круга, порой их просто не замечаем. Разглядеть же, и, что самое важное, выбрать нашу возможность можно только в том случае, если мы к этому готовы, если знаем, что мы хотим изменить, и хотим этого достаточно сильно. Часто случается так, что человек, попав в рутину, медленно, но уверенно забывает о том, как он хочет жить на самом деле. Если спросить такого человека, чего он хочет, он может сказать: «Я хочу зарабатывать на 50 условных единиц в месяц больше», либо «Я хочу купить жене новые туфли», либо «Отдать долги». Это не есть истинный ответ. Это не станет изменением в жизни. Это будет тот же замкнутый круг, только он расширился на 50 условных единиц в месяц, либо на одну пару туфель, либо это будет замкнутый круг без долгов. Для того же, чтобы выйти из замкнутого круга, надо в полном объеме представить себе, как вы хотите жить, как вы хотите обставить свою квартиру, где вы хотите побывать, чего вы хотите для своих детей. Что вы хотите привнести в этот мир? Какого отношения к себе как личности вы хотите со стороны других людей? Наконец, сколько вы хотите зарабатывать в месяц для того, чтобы чувствовать себя превосходно? Чтобы просыпаться утром с улыбкой на губах от ощущения надежности и обеспеченности своего будущего? И нужно не только вспомнить о своих желаниях, нужно перестать о них забывать, начать жить ими. Просыпаться и засыпать с мыслями о них. Заветное слово «неужели». Неужели вы смирились с тем, что никогда не увидите своими собственными глазами, как прекрасен в конце сентября закат солнца на французской ривьере? А Венеция? Миллионы туристов посещают ее каждый год. Почему не вы? Разве вы не достойны этого? Снять все это на видеокамеру с собой в главной роли и показать родителям, друзьям, и этим помочь им начать выходить из их собственного замкнутого круга. А что, если в середине мая сесть в собственный автомобиль, посадить в него семью и поехать в Крым? Там в это время все цветет. Ваши дети этого не забудут. Очень многие люди совершенно перестают думать о своих самых важных целях и желаниях, чтобы не бередить свои раны. Какой, дескать, смысл думать о том, чего не может быть? Ведь возможностей-то нет. Только не для меня. Только не в этой стране. И т.д., и т.п. И так далее, и тому подобное. Однако в это же время другие находят возможности. Не только те, кому повезло. Не только те, у кого были удобные обстоятельства. Нет. В первую очередь, те, кто не отказался от своей мечты жить по-человечески. Итак, вы осознаете, что хотите изменить. Тогда откройте глаза и настройте свои локаторы на поиск вашей возможности. Она появится. Возможность может прийти к нам с любой стороны и от кого угодно. Бывает, она по несколько месяцев описывает вокруг нас круги, ожидая, когда мы обратим на нее свое внимание, а мы слишком заняты решением текущих проблем, чтобы ее заметить. Возможность появится, и вот тогда будет важно принять относительно нее правильное решение. Необходимо будет трезво и непредвзято оценить ее, для того, чтобы не стать жертвой собственных стереотипов. Бывает, что в жизни человека появляется шанс многое изменить. Появляется возможность проявить себя, улучшить свое материальное положение, научиться чему-то новому, но он ее не использует. По той простой причине, что эта возможность не похожа на то, к чему он привык. напоминает историю про тонущего человека, мимо которого проплывало бревно, но он не ухватился за него, потому что бревно было березовое, а ему нравилась акация. Вот так. Все то, что мы знаем и умеем, весь наш жизненный опыт является бесценным капиталом, но именно он может стать нашим главным врагом. Именно он может помешать нам добиться лучшей жизни, если мы потеряем гибкость мышления. Если появившуюся в поле нашего зрения возможность мы будем оценивать с позиции недоверия, подозрительности и критики. Не следует также подходить к выбору возможности легкомысленно, принимая решение необдуманно. Это может быть чревато. Принимать решение о выборе нашей возможности нужно ответственно. Для этого могу вам предложить специальную методику выбора возможности, состоящую из 5 шагов. Но прежде чем мы к ним перейдем, я хотел бы еще раз обратить ваше внимание на очень важную вещь. Никогда не отказывайтесь от какой бы то ни было возможности, не рассмотрев ее внимательно и непредвзято. Быть может, это ваш шанс. Неизвестно, как скоро в вашей жизни появится другой. Если в данный момент вы не видите перед собой возможности произвести в своей жизни положительные перемены, оцените с позиции ниже описанных 5 шагов возможности, которые открывались перед вами в прошлом, возможности, которые были вами упущены, либо наоборот, те, которые использовать не стоило, и тем не менее вы это сделали. Итак, теперь